тоже из Эссекса. Дойдя до него, сыщик махнул рукой и чуть не рассмеялся. Маленький священник воплощал самую суть этих скучных мест. Глаза его были бесцветны, как Северное море, а при взгляде на его лицо вспоминалось, что жителей Норфолка зовут клёцками. Он никак не мог управиться с какими-то пакетами. Конечно, церковный съезд пробудил от сельской спячки немало священников, слепых и беспомощных, как выманенный из земли крот. Валентайн, истый француз, был суровый скептик и не любил попов. Однако он их жалел, а этого пожалел бы всякий. Его большой старый зонт то и дело падал. Он явно не знал, что делать с билетом, и простодушно до глупости объяснял всем и каждому, что должен держать ухо востро, потому что везет настоящую серебряную вещь с синими камушками. Забавная смесь деревенской бесцветности со святой простотой потешала сыщика всю дорогу. Когда же священник с грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся за зонтиком, Валентайн от души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь. Но с кем бы Валентайн ни разговаривал, он искал взглядом другого человека. В бедном ли платье, в богатом ли, в женском или мужском, только не ниже 6 футов. В знаменитом преступнике было 6 футов 4 дюйма. Как бы то ни было, вступая на Ливерпуль-стрит, он был уверен, что не упустил вора. Он зашел в Скотланд-Ярд, назвал свое имя и договорился о помощи, если она ему понадобится. Потом закурил новую сигарету и отправился бродить по Лондону. Плутая по улочкам и площадям к северу от станции Виктория, он вдруг остановился. Площадь, небольшая и чистая, поражала внезапной тишиной. Есть в Лондоне такие укромные уголки. Строгие дома, окружавшие ее, дышали достатком, но оказалось, что в них никто не живет, а в центре, одиноко, словно остров в Тихом океане, зеленел усаженный кустами газон. С одной стороны дома были выше, словно помост в конце зала, и ровный их ряд, внезапно и очень по-лондонски, разбивала витрина ресторана. Этот ресторан как будто бы забрел сюда из Сохо. Все привлекало в нем, и деревья в катках, и белые в лимонную полоску шторы. Дом был по-лондонски узкий, вход находился очень высоко, и ступеньки поднимались круто, словно пожарная лестница. Валентайн остановился, закурил и долго глядел на полосатые шторы. Самое странное в чудесах то, что они случаются. Облачка собираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза. Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда вы не знаете, как вам быть. И то, и другое я видел на днях. Нельсон гибнет в миг победы, а некий Уильямс убивает случайно Уильямсона. Похоже на сыноубийство. Короче говоря, в жизни, как и в сказках, бывает совпадение. Но прозаические люди не принимают их в расчет. Как заметил некогда Эдгар Аллан По, мудрость должна полагаться на непредвиденное. Аристид Валентайн был истый француз, а французский ум — это ум и ничего больше. Он не был мыслящей машиной, ведь эти слова — глупое порождение нашего бескрылого фатализма. Машина потому и машина, что не может мыслить. Он был мыслящим человеком, и мыслил он здраво и трезво. Своими похожими на колдовство победами он был обязан тяжелому труду, а также простой и четкой французской мысли. Французы будоражат мир не парадоксами, а общими местами. Они облекают прописные истины в плоть и кровь, вспомним их революцию. Валентайн знал, что такое разум, и потому знал границы разума. Только тот, кто ничего не смыслит в моторах, попытается ехать без бензина. Только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размышлять без твердой, неоспоримой основы. Сейчас основы не было.